Глава 13. Гуров впервые вошел в квартиру Котовых. Григорий и Настя поженились тихо, никого из друзей не звали. Григорий говорил неправду редко, только из оперативных соображений, а тут его словно с цепи сорвало. Он, не моргнув глазом, сочинил историю о многолетнем романе, который позавчера благополучно завершился в ЗАГСе, и он, старый убежденный холостяк, теперь человек женатый. Кричко устроил по данному поводу скандал, мол, теряем близких людей, а сообщают об хоронах задним числом, лишают людей законного повода попьянствовать. Нестеренко лаконично высказался о природной еврейской скупости, что Гриша с радостью и собственной похороны зажмет, но сие от него не зависит. Гуров услышал в словах Котова ложь, но разбираться не счел нужным. Хочется человеку соврать, пусть врет. Семья — дело святое. Григорий хотел устроить скромный между собойчик, но Настя выступила категорически против. Соберутся сыскари, от них не скроешь, что Григорий познакомился с будущей женой по приказу начальства. Начнутся шутки и пересуды, мол, человек спутал. Дамочку следовало в тюрьму проводить, а он девушку в ЗАГС поволок. В общем, свадьбу Григорий зажал. Выпили после работы в кабинете и разбежались по обычным делам. Гуров давно усвоил. Все неприятности должен разрешать старший, потому известие, что Григорий находится в Склифе, принес в квартиру он, полковник Гуров. Сутки перед этим Насте по телефону морочили голову, мол, муж срочно выехал в область, и связи с ним нет. Итак, Гуров впервые вошел в квартиру Котова. Настю узнал в лед. Она ему понравилась тогда в буфете аэропорта Шереметьево, когда сыщик стоя пил кофе. Что лучшая защита — это нападение, знают даже депутаты Госдумы. — Здравствуйте! — Гуров вручил Насте цветы и поклонился. — Предупреждаю вас, красавица, сокрытие уголовного преступления уголовно наказуемо. Пытаться обмануть женщину может лишь человек недалекий или крайне самоуверенный. Настя бросила цветы на тумбочку, схватила Гурова за лацкан плаща, втащила в прихожую. — Что с ним? Жив? В порядке? «Едем». Настя критически оглядела свой домашний халат, тяжело опустилась на стоявший рядом стул, начала обуваться. «Нас не пустят». Гуров опустился на колени, помог Насте надеть сапожки. «Это вас не пустят». Настя гордо выставила живот. «Нас пустят». Гуров даже и не пытался сопротивляться. Помог спуститься по лестнице, усадил женщину в машину. Всю дорогу он рассказывал, куда именно попала пуля. Как прошла, что за дело, что миновало. Рассказал об опасности, которая возникла в связи с большой потерей крови. Гуров знал точно, ничто так не успокаивает, как правда. Ее узнают по запаху и на вкус. Женщина определяет правду даже на ощупь. И Настя погладила Гурова по плечу, отерла ладонью лицо, даже похлопала себя по щекам. «Теперь Гриша до самых родов будет дома». И тут Гуров вспомнил, что ребята у князя Гочишвили застрахованы. «Может, я глупость скажу?» «Так вы меня, Настя, не судите», — сказал Гуров осторожно. Тут же решил о страховке не говорить и сменил тему. «Жизнь Григория вне опасности, но ему необходим покой. Вы уж держитесь, пожалуйста». Настя глянула на Гурова недобро, сказала. «Гриша мне уши прожужжал, какой у него начальник умный». «Человеку свойственно ошибаться». Гуров припарковался у приемного отделения, выскочил из машины, открыл Насте дверцу, взял под руку, поднялся по ступенькам. Станислав и Нестеренко сидели в дежурной части и при помощи молодого офицера составляли список изоляторов временного содержания. Конечно, он имелся и в отпечатанном виде, но переселение отделения милиции и передвижения ИВС происходили быстрее, чем перепечатывались соответствующие документы. «Как часто меняется контингент задержанных?» — спросил Станислав. Лейтенант взглянул удивленно. Нестеренко толкнул Кричко в бок, тихо сказал. «Ты засиделся в министерстве, господин полковник. ИВС — ничто иное, как проходной двор. Одни люди входят, другие выходят». «Бежать легко», — прошептал Станислав. «Смотря кому и смотря где», — ответил Нестеренко. — Если особо опасного поместили, одно. А коли подрался по пьянке, и никто не знает, штрафовать поутру или по мелкому оформлять, так его и без конвоя выпустят за сигаретами сбегать. Случается, человека по подозрению в убийстве взяли, а дежурный об этом не знает. — Так как же мы работаем? — удивился Станислав. — А как вы команды даете, так и работают, — зло ответил Нестеренко. — Генерал сказал, человек задержан за хулиганку или мелкое воровство. И вопрос решен. — А кто Ивана ВВС Москвы искать будет? Мы с тобой вдвоем? — А ты опер забыл, что в каждом ИВС... Проще по старому КПЗ половину людей нету. Один на допросе, один на выезде, один в гараже с ментами водку пьет, другого на экспертизу повезли. Да мы с тобой как мартышки по джунглям будем шастать. А чего ж ты вчера молчал? У вас больно победный вид был, огорчать не хотелось. А ты считаешь, что генерал обязан знать, что под какими нарами вытворяется? Обозлился Станислав. Мы, мол, на земле пашем, а вы паркеты шаркаете, так? Ты мне свой характер не показывай. Хотел мне гвоздь в задницу воткнуть, так теперь его из своей задницы вытаскивай. Садись за отдельный стол. Возьми бумагу, рисуй проект приказа за подписью генерала Орлова. Сочиняй, кому что в отделениях следует сделать, чтобы господин Нестеренко мог поставленную перед ним задачу выполнить. Станислав, я ж так, для примеру. А я очень даже конкретно. — перебил Кричко. — Задание должно быть выполнено. Потому садись, спеши проект приказа. Придумай, чем конкретно в отделениях милиции нам могут помочь. Полковник Федор Васильевич Уткин исполнял обязанности начальника тюрьмы, клял судьбу и зануду кадровика, который 2 года назад бравого оперативника превратил в тюремного надсмотрщика. Можно было на тюрьму не соглашаться и гордо уйти на пенсию. Так поступили многие сослуживцы Уткина, его ровесники. Он недавно столкнулся с одним коллегой, майором, когда тот выходил из роскошного лакированного БМВ. Отставник служил в какой-то охранной фирме и получал ежемесячно больше начальника управления. Уткин знал ребят, которые устроились, а он нет, потому и работал тюремщиком. На самом деле в судьбе Уткина был виноват лишь он один. Он многие годы числился оперативником, но никогда им не являлся. Оперативная работа хороша или плоха — это на чей вкус, тем, что не имеет временных границ. Оперативник работает столько, сколько он считает нужным, и проверить его практически не представляется возможным. Территория отделения милиции, районного управления или города — в любом случае большая территория. И когда оперативник говорит, мол, я пошел, либо поехал, то куда пошел и поехал, никто толком не знает, ведь сказать все можно. Значит, качество работы оперативника определяется не тем, сколько времени он ходил или ездил, а тем, что конкретно он привез. А можно выразиться еще точнее и циничнее. Как оперативник работал, определяется тем, что он на следующий день или вечер, а возможно и утро, написал. Одни люди писать любят и умеют, из ничего конфетку сделают, другие работают здорово, а пишут неохотно, а то и вообще не пишут. И даже опытному начальнику порой сложно разобраться, его оперативник хорошо работает или ловко пишет. Существует еще непростой нюанс. Хорошему и умному начальнику ловкие писаки тоже нужны. Когда составляется квартальный отчет, то плеснуть в него воды совсем не лишне. А у опера, который пашет, в отчетах воды не найдешь. Воду в отчетах видят и капитаны, и полковники, и генералы. Все видят. Однако молчат, потому что все решает последняя цифирь. Большая цифирь — хорошая работа, малая цифирь — дурная работа. А из чего цифирь по существу состоит, то тайна великая есть. Уткин отлично писал и к положенному сроку получил звание подполковника, но в любом подразделении розыска со временем знают, кто есть сыщик, а кто лишь ловкий писарь. О том, что Федор Васильевич Уткин — потрясающий писарь, в райуправлении знал каждый. И когда кончилось время, срок службы подошел к концу, то в кадрах встал вопрос, куда писучего подполковника девать. Некоторые сыскари, уходившие по выслуге лет, в кадрах о переходе на другую работу, пусть с повышением, даже не разговаривали. В определенных местах ребят давно ждали. Оформив пенсию, они шли на ту же сыскную работу, только совсем за другие деньги. Подполковника Уткина, кроме сварливой жены, никто нигде не ждал, потому он согласился на работу тюремщика. Единственной радостью в его однообразной, тусклой жизни была не очень молодая, смазливая девица по имени Флора, которая не была стопроцентной профессионалкой, но и не упускала возможности отобрать у мужика деньги. Она работала в каком-то ларьке, ждала мужа, отбывающего 2 года в заведении, где Уткин был вторым человеком. Супруг Флоры шел по делу бандитской группы. Следствие тянулось 1,5 года. Он получил лишь 2, так как следователь до конца не разобрался, то ли супруг являлся соучастником, то ли оказался не вовремя в неположенном месте. В общем, отбывать 6 месяцев мужика в лагерь не послали, сказали, перекантуешься в тюрьме, где рабочие руки всегда нужны. Уткин и встретился с Флорой у дверей тюрьмы, там началась их пылкая любовь. Встречались на квартире у женщины. Дома подполковник рассказывал байки о сильной занятости по службе. Жену, кроме зарплаты, в муже давно уже ничего не интересовало. Женщина и не слушала, чего он бормочет, вернувшись запоздно. Когда полковник Огарков заболел, Уткин стал исполнять обязанности начальника тюрьмы. Положение его осложнилось, так как пришлось действительно задерживаться на службе. Хитрая Флора подсказала ему: «Сошлись на усиленный режим. Скажи, ночевать в кабинете приходится». За несколько суток у Уткина даже сутулость пропала. Он помолодел, стал меньше курить. Однако начались затруднения с деньгами. Однажды он пришел к Флоре, как обычно, около 7, и неожиданно застал у нее мужчину. Уткин был не трус, но силенкой не отличался, потому застрял в узкой прихожей. «Чего не позвонила?» — зашипел он. «Кто такой?» Флора не смутилась, подтолкнула его в спину и громко ответила: «К тебе, милок, пришли, это мне следует вопросы задавать». «Флора, мы же договорились». Мужчина поднялся из-за богато накрытого стола. «Здравствуйте, уважаемый Федор Васильевич». Гость шагнул навстречу и уверенно протянул руку. «Зовите меня Николай Николаевич, я к вам по интересному делу. Потому не стал приглашать к себе. В данной ситуации формальности ни к чему». Уткин непроизвольно пожал протянутую руку, он чуял начальство на расстоянии. Гость был невысок, плотен, одет в дорогой костюм, рука у него была холеная, но крепкая. «Должен предупредить, что служебных разговоров я в частной беседе не веду». Уткин произнес фразу легко, так как за 30 лет службы повторял ее неоднократно. Ему и выполнять свой зарок не составляло никакого труда, никакими секретами он не обладал, взяток ему никогда не предлагали. «Правильно!» — весело согласился гость. — Присаживайтесь, выпьем по рюмочке. — Мужики, у вас свои дела, а мне надо к соседке заскочить. Бывайте и не скучайте. Флора взмахнула полной ручкой и исчезла. Хоть и был он оперативником паршивым, однако сразу сообразил, что встреча запланирована. От разговора никуда не деться. Потому Уткин без лишних слов сел к столу, даже расстегнул китель, кивнул и молча выпил. — Люблю деловых людей. Гость сразу налил по 2. «Чего огородами колдыбать, когда надо сразу в атаку?» Уткин выпил 2, отставил рюмку, сказал: «Кто вы, не спрашиваю». «Знаю, не скажете. Так чего надо? Камеру хорошую определить или передачу без досмотра передать? Все, кроме оружия». Он положил на тарелку салат, кусочек балыка. «Несерьезно мыслите, Федор Васильевич». Гость собрался налить по новой, но Уткин свою рюмку убрал. — Из-за такой малости стал бы я приезжать и вас беспокоить. — Люди, пославшие меня, — он указал вилкой на потолок, — такой ерундой не интересуются. Уткин в жизни не перечил начальству, не употреблял резких выражений, предпочитал согласиться, и вдруг взбунтовался, и невыпитая водка придала ему смелости, а тычок вилкой в потолок и снисходительная улыбочка гостя. «Коли вы, уважаемые, такие большие начальники, так и решайте вопросы на своем уровне. А без приглашения, да с бутылкой к участковому приходит. Да и не к каждому. Другое колодочное так по шее навешает, вы свою ксиву и достать не успеете». Гость заметно вздрогнул, налил себе рюмку, выпил, согласно кивнул. — Бутылка дань обычаю, уважаемый Федор Васильевич. Мы вам хорошие деньги предложить намерены. Безвозмездный подарок? Уткин и сам не мог понять, от чего закусил у дела. Не желал же он на незнакомца отыграться за долгие десятилетия безрадостной халуйской службы. Если вы побег задумали, так опять не по адресу. Вашим хозяевам требуется зам по режиму. Зазвонил стоявший на тумбочке телефон. Не трожьте то Флоркины дела. Уткин сильно выдохнул, словно сидел под водой до невозможности. Телефон два раза тренькнул, умолк, зазвонил снова. Гость аж лицом посерел. Схватил трубку, икнул и с придыханием произнес. — Слушаю. Он слушал и дурнел лицом буквально на глазах. Гость хотел что-то сказать, но лишь хватал ртом воздух. Уткин понял, что некто весь разговор слушал, и теперь гостю выговаривает. Уткин не слышал ни слова, но по лицу Николая Николаевича понимал, что слова ему говорят не сладкие. А раз такой самоуверенный тип на промокашку стал похож, значит, говорит с ним большой человек. Уткин тоже сник, революционный запал в нем кончился. Чем не занимайся на оперативной работе долгое время? Хоть в крестики, нолики с утра до вечера играй, определенные навыки сами по себе вырабатываются. Он ловко просчитал таблицу умножения. Раз его связь с Флорой установили, прислали человека, разговор прослушивали, значит, гость не хвастался, когда тыкал вилкой в потолок. И, следовательно, его, подполковника Уткина, дело хреновое. Ничего решить и изменить он не в силах, надо лишь кивать и соглашаться. — Хорошо, понял, не сомневайтесь, — сказал гость и положил трубку, посмотрел на Уткина ненавидяще, а произнес ласково. — Уважаемый Федор Васильевич, вас просят выйти на улицу и сесть в машину, которая стоит у подъезда. Уткин хотел сказать, а если я не пойду, а начну орать и бить стекла? Он даже взял со стола бутылку, увидел в глазах гостя такой ужас, что глупые мысли враз из головы вылетели. Уткин налил себе рюмку, выпил, застегнул мундир и направился к дверям, где столкнулся с Флорой. Видимо, женщине тоже пару слов шепнули. Она молча подала любовнику плащ, закрыла за мужчинами дверь. У подъезда стоял темный лимузин, неизвестный Уткину марки. Задняя дверь машины приоткрылась, бывшие гости, а ныне сопровождающие, помог Уткину сесть вовнутрь, дверь за ним мягко чмокнула, и лимузин покатился, мотора даже не было слышно. Окна в машине затемненные. Между водителем и задним сиденьем стекло, человек, который сидел рядом, Уткин видеть не мог. «Добрый вечер, Федор Васильевич. Извините, что грубо нарушил ваши планы, но порой мы не сами руководим собственными поступками. Заставь дурака Богу молиться, так он себе лоб расшибет. Я разочарован в своем подчиненном, и он это вскоре почувствует». Вам, как и каждому россиянину, известно, что в стране бардак. Кто, где, с кем, против кого, никому ничего не известно. Вы можете удивляться, что вас, рядового офицера, путают в большую политику. Но порой история зависит от одного поступка, отнюдь не великого человека. Уткин плохо понимал, что говорит неизвестный, но прекрасно ощущал, лично для него, подполковника Уткина, все происходящее закончится очень плохо. Если бы Каплан в свое время не промахнулась, неизвестно, кто бы сегодня правил России. Я и стреляю скверно. Уткин понимал, что говорит глупость. Как снайпер он не мог никого интересовать. Заставил себя хмыкнуть и добавил. Шутка. Стреляете скверно, а выстрелить можете очень даже хорошо. Объяснимся. Во вверенной вам тюрьме в настоящее время содержится приговоренный к высшей мере террорист Тимур Мурадович Индиев, верно? Да, он ждет помилования. Они все ждут. Понятно. Помиловать может лишь президент. Он сейчас болен, ерундой заниматься не будет. Остается премьер. Но будет ли Черномырдин сейчас заниматься подобными вопросами? Безусловно, не будет. Значит, террорист может ожидать помилования долгие месяцы, годы. Казалось бы, пустяк. Сидит человек, и пусть сидит, когда-нибудь расстреляют. Лебедь заключил в Чечне позорный мир. Фактически Россия признала себя побежденной. Чечня победила Россию. По их телевидению показывают фотографию вашего Тимура и говорят: «Вот, Москва приговорила чеченца к смертной казни, но не смеет привести собственный приговор в исполнение, боится мести чеченских боевиков». «Ну, это ж слишком», — не выдержал Уткин. «Дайте мне нужную бумагу, завтра я прикажу пустить этого боевика в расход». «У нас всегда бумага главнее чести и совести. Где взять сейчас такую бумагу? Не идти же мне к Виктору Степановичу с подобным вопросом. Он меня слушать не станет и будет прав». «Так что же делать? Я не могу отдать приказ, не имея официального документа». «Федор Васильевич, документ будет, только не следует его слишком тщательно изучать». Уткин все понял. И чуть было не произнес слово «фальшивый», но инстинкт самосохранения сработал, и подполковник почти уверенно ответил: «Тщательно документы изучают в научно-техническом отделе. Мы, чиновники, получаем документ, пишем соответствующий приказ и к исполнению». «Вы сколько лет служите, Федор Васильевич?» «Знаю, четверть века. Я распоряжусь, чтобы вас перевели в кадры ФСБ на соответствующую должность и присвоили звание полковника». Машина остановилась в квартале от дома, где жил Уткин. Он выскочил из шикарного лимузина и зашагал к дому. На другой стороне улицы высокий широкоплечий мужчина приостановился и закурил. При свете зажигалки взглянул на часы и невольно осветил лицо. Это был Георгий Тулин. Он подошел к новым палаткам, которые были поставлены вместо старых, разнокалиберных, частью облезлых. У палаток в такой поздний час почти никого не было. Один-два человека шелестели купюрами, поднося их ближе к свету, чтобы не спутать. Тулин тоже вынул из кармана деньги. Любой оперативник знает: хочешь затеряться — делай то же, что и окружающий. Тулин выбирал водку. Сегодня это было делом сложным, требующим большого профессионализма. Государственный аппарат лепил марки и штампы спора, но частник никогда от начальства не отставал. И, ориентируясь только на наклейки, можно было купить такую жидкость, что ни одна специализированная лаборатория не в силах определить химический состав содержимого. Сложной задачей, которую решал в настоящее время Тулин, заключалось не столько в том, чтобы выбрать из множества сортов водки бутылку, которой не отравишься, но жизненно важно было выяснить на этой сумеречной, мокрой улице. Он, Тулин, один интересовался шикарным лимузином и вышедшим из него скромным подполковником, или присутствует еще любознательный? Бутылки разные, наклейки красивые, всамделишные или фальшивые. Улица как улица, как тысячи других. Машины едут по мостовой, люди идут по тротуарам. Кто из них кто? Вон мужик к водостоку прислонился. Домой дойти не в силах, или трезвый абсолютно и ждет чего? Вроде спокойная улица. Движение ритмичное, и следом за лимузином ни одна машина быстро не ушла. Вон через дом «Жигуль» стоит, промок бедняга, в салоне вроде никого. Так ведь с такого расстояния точно не определишь. А если подойти, так определишь точно. Но в случае, если это та машина, засветишься еще точнее. А что машина стоит, не едет, так ничего не значит. Передали по радио, что лимузин прошел, пассажира высадил. И лежат себе ребята на сиденьях, спят, ждут, когда он свою бутылку купит и отвалит. Нехороший «Жигуль», хотя и плохого в нем ничего нет. «Гражданин, вы будете чего брать?» — спросила девица в ларьке. «Бутылку настоящей водки», — ответил Тулин. «А вы, случайно, раньше не в милиции работали? Слово «гражданин» у вас шибко натурально получается». Сквозь муть стекла в палатке были видны два парня в кожаном. Они явно прислушивались, но пока молчали. «У нас вся водка настоящая. Выбирайте и ступайте себе, товарищ». Продавщица хотела закрыть окошко, но Тулин тянул время, ждал, может, «Жигуль» себя проявит, и положил на прилавок широкую ладонь. — «Я милицию позову», — заявила продавщица. — «К чему? К когда у тебя в гнезде два таких горных орла. Будьте любезны, красавица, дайте мне, пожалуйста, бутылку столичной производства завода «Кристалл». Девушка презрительно скривилась, взяла с полки бутылку, поднесла к окошку, повернула этикеткой. — Считайте. Надеюсь, грамотный. Тулин забрал у продавщицы бутылку, взглянул на этикетку, неодобрительно покачал головой, легким движением отвинтил пробку и сделал из бутылки солидный глоток. Поднося бутылку к губам, он повернулся, взглянул на «Жигули». — Деньги! — крикнула продавщица. Тулин аккуратно закрутил крышку, положил бутылку в окошечко. — Если это кристалл, то ты нецелованная девушка. Дай шоколадку, закусить необходимо. Из палатки выскочили два парня в коже. За бутылку заплати. Договорить парень не сумел, так как от резкого удара в живот согнулся, начал хрипеть. Тулин на второго парня не обращал внимания. Смотрел на «Жигули», увидел, как задняя дверь машины чуть приоткрылась и тут же захлопнулась. — Я же тебе сказал, девочка, дай закусить, — сказал Тулин продавщице. Взглянул на парня, который достал нож, заорал: «Ты дашь мне закусить, или я разнесу твою халупу на стеклышки!» Он схватил из рук растерянной девицы шоколадку, развернул, сунул в рот. Уже собрались зрители. Человек 5-6 держались в отдалении. Парень, получивший удар, выпрямился. Тулин шагнул ко второму. — Есть у тебя ножик? — Все видели. Можешь убрать, а то отниму. Тулин видел, как за лобовым стеклом «Жигуленка» появилась голова, машина чуть подала назад, развернулась и уехала. — Пацаны, — миролюбиво сказал Тулин и вытер с губ шоколадку, — я приключения не ищу. Дайте бутылку нормальной водки и расстанемся по-хорошему. Новая бутылка уже лежала в окошке, Тулин ее взял, сунул в карман, молча прошел между охранниками. Гуров открыл дверь, взглянул на князя, отиравшего платком пышные усы, посторонился, пропуская его в квартиру, кивнул и крикнул: — Мария, твой поклонник пришел. Мария вышла из спальни, нахмурилась, узнав позднего гостя, сухо сказала: — Здравствуйте, Шалва, проходите, и не обращайте на мое настроение внимания, я сержусь на него. Она кивнула на Гурова и вернулась в спальню. Сыщик стянул с гостя влажный плащ, повесил на вешалку, указал на кухню. — Здравствуй, заходи. — Извини, что с пустыми руками. Шалва вновь отерся платком, прошел на кухню. Гуров выдвинул для гостя стул, достал из холодильника бутылку водки, две тарелки с закуской, включил чайник, насмешливо спросил: — Как выживают уважаемые? Москвичи вам не сильно мешают? — Дорогой, я думал, ты уже остыл, — сказал Шалва, осторожно присаживаясь на узкий для его габаритов стул. — Я не чайник, чтобы закипать и остывать. В Чечне мир, твои друзья могут вернуться домой. — Если в Чечне мир, так пусть туда ваши политики отдыхать едут. Наши политики в Грозный, а ваши политики в Москву. Слушай, хватит, а? Я не чеченец, а грузин. А мне без разницы, твои уважаемые друзья слова не держат. Лев Иванович, прошу, все взрослые люди, каждый за себя отвечает. Ты от нашего уговора отказался? Во-первых, не было никакого уговора. Я сказал, разберусь, возможно, помочь сделаю. Во-вторых, вы все смуглолицы, грузины, армяне, азербайджанцы, чеченцы. Разберитесь между собой. Разберитесь, только не на московской земле. Вам слова не скажи. Вы все гордые и самостоятельные. А как драться да воровать, так лучше Москвы мест найти не можете. Лев Иванович, ты русский мужчина, сильный, слабого защищать должен. Я должен. А ты знаешь, сколько у меня долгов? Если меня на мелкие кусочки разрезать и всем, кому я должен раздать, то не хватит. Да, забыл. Гуров налил гостю в стакан водки, себе лишь плеснул. У меня парня тяжело ранили. Я не страховой агент, порядков не знаю, ты разберись. Между прочим, у него жена на последние месяцы, наследника ждут. Какой разговор? Шалва выпил, отер усы. Давай запишу, все сделаем. Тебе позвонят. — Все расскажут, — ответил Гуров. Его перебил телефонный звонок. — Слушаю, — ответил сыщик. — Ну, так плохо. А вот это меня не интересует, Станислав. Я не могу за каждым из вас и слюнявчиком ходить. С койки сдернуть и домой. Я скоро приеду. Я знаю, что ночь. Меня это не касается. Моей головой отвечаешь. Да, тебя шалва Гочишвили найдет. Дашь ему все данные по Котову. Гуров положил трубку, пошел в гостиную, взял блокнот, записал в нем телефон Кричко, вырвал страницу, передал Шалве. — Зовут Станислав, ты его знаешь. Свяжись с ним, он поможет решить вопрос с раненым. — Зачем, Станислав? — Шалва крутил листок в толстых пальцах. — Дай телефон жены раненого, я сам подъеду. — Лично? — спросил Гуров. Князь не уловил иронии, ударил по широкой груди. — Зачем слова говорить? Подъеду к женщине, все сделаю. И она у тебя за кровь мужа деньги возьмет. Одно слово, князь, гордый человек. Сейчас уходи, завтра делай, что тебе говорят. Хорошо. Шалва поднялся. Лев Иванович, а мы больше не друзья. Веришь, не веришь? Гуров снял с вешалки плащ грузина. Уважаешь, не уважаешь, ты взрослый человек, у тебя внуки, жизнь покажет. Гуров закрыл за Шалвой дверь, подошел к спальне, постучал. — Чего тебе? — спросила Мария. Гуров вошел. Мария, сидя на кровати с ногами, читала. — Я виноват, прости, но у меня сейчас трудные дни. — Так в жизни черных дней больше, чем светлых. — Что значит виноват и прости? Трудные дни? — Ах ты, боже мой, ты мужчина, держи себя в руках. — Ты права, я должен, но мне хоть изредка нужна твоя помощь. — Ты сейчас уходишь? — Ненадолго. К концу твоей утренней репетиции я вернусь. Мария отложила сценарий, взглянула на часы, усмехнулась. — Действительно, ненадолго. Подожди, я дам тебе переодеться. Мария понятия не имела, куда и зачем уезжает Гуров, но четкими, быстрыми движениями, даже не задумываясь, она доставала из шкафа вещи. Так мать ежедневно собирает сына в школу. Тонкий мягкий свитер, воротник под горло. Темный комбинезон из плотной, непромокаемой ткани. Его подарили Гурову десантники много лет назад. Гуров о нем давно забыл и понятия не имел, что Мария знает о существовании комбинезона. Полушерстяные носки, ботинки на толстой подошве, скорее полусапожки со шнуровкой. Такие ботинки он хотел купить себе в Германии, денег не хватило. Вездесущий Станислав прознал, ребята скинулись и купили ему к какому-то юбилею. В заключение Марии сдернула с вешалки ветровку, в карман которой сунул вязаную шапочку. Лишь бы погасить назревавший скандал, Гуров был согласен надеть подводный скафандр, а отобранная Марией одежда была теплой и удобной. Возможно, если бы он долго думал и выбирал, то и сам бы выбрал именно эти вещи, но Гуров никогда бы не стал долго выбирать одежду. Мария же сделала все за считанные минуты. Гуров быстро переоделся. Как ему казалось, незаметно сунул в карман Вальтер и сказал, — Твоя репетиция заканчивается примерно в 12. Я постараюсь успеть. — Не дури, репетиция никогда не заканчивается в одно и то же время. Это зависит от творческого подъема или настроения героинь. Так что двигай прямо домой. Назначаю тебе встречу на кухне. Договорились. Он чмокнул Марию в висок и ушел. Мария долго смотрела на закрывшуюся дверь, словно не зная, чем теперь заняться, и неожиданно перекрестилась. Было не так уж и поздно, около 12. Но дождевая пыль приглушала и без того неяркие и редко стоявшие фонари, а яркие, порой встречавшиеся рекламы новых магазинов, только подчеркивали ночную темень. Встречные машины мигали фарами, убирая дальний свет. Но делали это далеко не все, многие иномарки слепили. Шоссе, ровно поблескивая, обманывало фальшивой гладью, но москвичи отлично знали, что в любом месте можно встретить неосвещенный барьер или открытый люк. Как и многое в России, Москва перестраивалась, поэтому была вдвойне опасна. Гуров вел машину мягко и осторожно, глядя не столько на дорогу, больше ориентируясь на тормозные огни впереди идущих машин. Если на дороге ловушка, они предупредят. Вскоре он выехал на Дмитровское шоссе, выбрал осторожно едущую «Волгу» и держался за ней метров 15. Так они и шли в невидимой связке. Их постоянно обгоняли, нервные били светом или возмущенно сигналили. но Гуров был невозмутим и терпелив. Он знал, что должен доехать и обязательно переговорить с полковником Агарковым. Гуров устал от безнадежной борьбы с прослушиванием. Техника совершенствовалась, уследить за ней становилось невозможным. Кроме того, человек, думающий о том, слушают его или нет, превращался в комок нервов, становился никаким работником. Надо не гадать, исходить из худшего и противостоять. Допустим, что его разговор с Кричко слышали. Станислав не дурак. Определенно, он будет не один, и ввязываться в драку с ним крайне опасно. Если встречу решат предотвратить, то перехватить легче именно его, полковника Гурова, Увердина или другого человека с большими возможностями, не так уж и много времени. Хотя такому неприятелю не надо вылезать из теплой постели, когда у него под рукой телефон и готовые исполнители. Никаких бандитских разборок быть не должно, все в рамках закона. Необходима лишь достоверная легенда или несчастный случай, скорее второе. А, возможно, их не слушали, все пройдет тихо, спокойно, он просто дует на воду. Гуров прекрасно знал дорогу и считал наиболее удобным местом шоссе, километрах в 5-6 за кольцевой. «Пежо» — машина скоростная, но может использоваться на любом грунте. Гуров понимал, что если его и собираются остановить, то силы и скорости успеха им не добиться. Решение пришло в последний момент, когда появился светящийся пост ГАИ. Гуров свернул на площадку, где демонстрировались останки машины неустановленной марки. Припарковавшись, он запер машину и поднялся к дежурному инспектору. — Приветствую, стражей порядка, — сказал Гуров, предъявляя удостоверение. Сейчас ему было наплевать, имеет он дело с мафией или перед ним менты-труженики. Разрешите воспользоваться телефоном. Сержант посмотрел удостоверение внимательно, даже передал напарнику, почтительно козырнул. — Прошу, господин полковник, — и передвинул аппарат поудобнее. — Спасибо. Гуров забрал свое удостоверение, убрал во внутренний карман. — Как проще соединиться с дежурным по МВД? — По линии ГАИ? — спросил сержант. — Нет, с ответственным дежурным министерством. — Мы, господин полковник, с такими верхами не общаемся, — ответил сержант. Немудрствуя лукаво, Гуров набрал 02 и вскоре говорил с дежурным. — Привет, служба. Полковник Гуров из главка генерала Орлова. Я на Дмитровке, с поста на окружной. Мне позвонил один нужный человечек, он неподалеку, но на машине к нему не подъедешь. Я оставлю свою машину и двину ножками. Вы не сочтите за труд. Скажите местной власти, чтобы к моему возвращению машина оказалась в порядке. Коллега, долг-долго мазать, дружба дружбой. На улице темень, глаз выколи. Я для дежурных человек посторонний, не могу приказать. Стой, мол, дружище, на ветру, сторожи чужую тачку. — Хорошо. Спасибо, коллега. Гуров передал трубку сержанту, который смотрел зло и недоуменно. — Извини, сержант, но у вас тут не то что колесо, салон унести могут. Я вернусь через час, а может и через 3. Гуров знал, что от поста ГАИ до дома Агаркова по шоссе около 12 километров, да по прямой вдвое ближе. Однако этой дороге, которая собственной дорогой не являлась, была тропинкой местных жителей, и вела через поле, кустарник, и еще неизвестно, каким образом, Гуров не знал. Идти в абсолютной темноте под моросящим дождем было сплошным безрассудством. Шагать по шоссе — идиотизмом. Если заслон существует, его уже предупредили, и Гурова элементарно проломит голову и ограбит. Если все это лишь перестраховка и пустые домыслы, то какого черта было бросать машину и создавать себе трудности? Интуиция подсказывала, прохода по шоссе для него нет. Ночью, в полной темноте, существует множество вариантов, чтобы остановить человека. Он стоял метрах в 100 от ГАИ и метрах в 10 от шоссе. Мимо пролетали машины. Гуров не сомневался. Оставив машину, он поступил правильно. Самое страшное, что его ждет, это он продрогнет, устанет, возможно, сильно простудится, но не более того. Сержанты знают, что о приезде на пост полковника предупрежден ответственный дежурный МВД, и тронуть полковника вблизи от поста никто себе не позволит, здесь пока не Чечня. В десятке шагов Гуров увидел поваленное дерево, подойдя ближе, выяснил, что это дуб и вырван давно, так как совсем высох, ветви абсолютно голые, а корневища торчат лохматой бородой. Сыщик повернулся к шоссе спиной, закурил и стал думать. Если у Станислава все прошло хорошо, то он уже на месте и ждет. Но долго он сидеть в доме не будет. Поймет, я не могу подойти. Да и на шоссе он мог заметить какую-то гадость, якобы сползающую с дороги машину, буксующую в грязи и суетящихся вокруг людей. Он поймет, что я напролом не полезу. А объезжать по такой жиже нельзя. Он, мужичок, хитрый, поймет, что я где-то здесь. Скорее всего, Станислав возьмет Соню и пса и отправится меня искать. В поле раздался какой-то звук. Через секунду в грудь Гурова жарко пахнуло. Волк стоял тихо, толкал мордой в бок. Сторожевой пес, памятливый, виделись однажды, узнал. Гуров огладил огромную голову. Волк особой радости не выказал, попятился. Гуров пошел за собакой по целине. Ну, как могла Мария предвидеть, что понадобятся высокие ботинки? Вскоре они вошли в кустарник. «Битый опер, а в темном поле куришь», — сказал Станислав так обыденно, словно они встретились не ночью в поле, а в условном месте у памятника Пушкину. Тут же громоздилась гигантская фигура Сони. Гуров пожал его ладонь, обхватить которую не смог. Стоявший тут же Тулин был, конечно, мельче Сони, но тоже мужик здоровенный. «Привет, десантник», — кивнул ему Гуров. «Вы, я чувствую, приготовились к серьезному бою». «Лев Иванович, их там четверо, якобы машина увязла, мы их как детей возьмем», — убежденно сказал Тулин. «Надо разок соплям дать, чтобы не наглели». «Георгий, за что ты людей учить будешь?» — спросил Гуров. «У людей и так беда, машина увязла. Нам их даже в отделение доставить не за что, документы проверить. Они наверняка с оружием. Офицеры службы безопасности имеют право на ношение оружия. Выброси из головы, Георгий. Кроме глупости, возможно, случайной жертвы ничего путного произойти не может. Считай, мы с ними разошлись по нулям, можно сказать. То и обидно. Со всяким говном и по нулям. Но чувствовалось, Тулин говорит лишь для собственного успокоения. Соображает, ситуация сложилась патовая. Дискуссия закончена. Вперед! — скомандовал Гуров. Волк уже исчез в темноте. Соня, знающий дорогу, двинулся первым. За ним шагали Гуров и Тулин, замыкал шествие Кричко. «А как ты узнал, что на въезде на проселок тебя ждут?» — спросил Станислав, явно не ожидая ответа, продолжал. «Не пойму, на что люди рассчитывают. Без стрельбы тебя не взять, да и со стрельбой сильно проблематично. Они что, здесь Буденов вскрешили устроить? Конечно, в такой глуши можно нормальный бой провести, а уходить как?» Станислав был горд собой, выполнил сложное задание, начальника встретил, догадался, похвалы не дожидался. Так-то обычно. Начальство на то и существует, чтобы одобрять молчание. 5 верст по склизлой земле, дорога не в радость. Но шли мужики здоровые, тренированные, и меньше, чем через час их встретил волк, крутившийся у открытой калитки. Хозяин в тренировочном костюме, на ногах подбитые толстым войлоком валенки, с обрезанными голенищами, встретил гостей в просторных сенях. «Разувайтесь, орлы, иначе мы после вас полы век не отмоем. Соня, ты, ребят, прими у себя, моим вином угости, а мы с Львом Ивановичем чайком побалуемся». Хозяин держался ровно, но внутренне сердился, полагая, что в его возрасте подобные шалости не солидны. Гурову и ко всей истории с Тимуром Яндиевым седой полковник относился двояко. С одной стороны, он боевому оперу верил и симпатизировал. Расстрельные дела Гарков не любил. В его длинной службе 3 убивали невиновных. И хотя полковник к происшедшему отношения не имел, совесть шебуршилась. И всех троих он до сегодняшнего дня хорошо помнил. Гурову он верил. Но уж больно от действий вожняка попахивало авантюрой и партизанщиной. Существует закон, и воевать с ним дозволено только законным образом, а иначе он, полковник, начальник тюрьмы, в этой жизни и лишним получается. Пока сыщик говорил, Агарков соглашался. Как следовали выводы, которые требовали от начальника тюрьмы противоправных действий, он замирал, искал обходной маневр. «Нет никаких обходных путей, вы должны выполнить свой долг. Гуру старался не сердиться, говорил спокойно. «Мой долг — верность присяге, царю и отечеству. Нет у офицера другого долга. Могу отказаться выполнить приказ, подать в отставку». «Тогда приказ выполнит другой. Хотя бы ваш трусливый Уткин, — сказал Гуров. — Главное — преступный приказ». «Это кто сказал?» Агарков отодвинул чашку, нагнулся, вынул из шкафа бутылку с наливкой из собственного приготовления, налил в граненые рюмки. «Не убоишься?» «Убоюсь», — кивнул Гуров. «Однако выпью». Крепость была убойная. Слезы на глазах сыщика выступили, но не пролились. — К вам, Игорь Семенович, вице-премьер по вопросу выполнения приговора когда-нибудь приезжал? — Не удостоили. Агарков силу своего зелья знал, поэтому лишь пригубил. — А подполковника Уткина удостоили. — В отставку подам, — решительно заявил Агарков. — Да уволят вас, Игорь Семенович, непременно уволят, — успокоил хозяина Гуров. — А вот торопиться не следует. Утром полковник Агарков вошел в свой кабинет, махнул рукой на обомлевшего Уткина, спросил. — Как тебе кресло не жмет? — Здравия желаю, товарищ полковник. Уткин запоздал и вскочил. — Уже выписались и здоровы? Поздравляю. Он быстро освободил кресло начальника. — Если человек после полтинника утром проснулся и ничего у него не болит, значит, он умер, — ответил Агарков избитой пословицей. Радикулит является, исчезает без приглашения. Таких, как я, держат долго, предпочел сбежать. Заверещал один из телефонов. Агарков ткнул в него пальцем, сказал. — Погоня, скажи, что полковник на работу вышел, в данный момент отлучился в сортир. Уткин осторожно поднял трубку и представился. — Подполковник Уткин у телефона. Испуганно взглянул на Агаркова. — Здравия желаю, товарищ генерал! — выслушал ответ, подбострастно хихикнул. — Виноват, господин генерал, но в настоящий момент я по своей инициативе никогда не вру! — и протянул трубку Агаркову. — Приветствую, господин генерал! — бросился в атаку Агарков. — Что? Нечем заняться, коли с утра пораньше беглых симулянтов вылавливаете? В госпитале полно серьезных больных ментов, а главному врачу нет другого дела, как старого здорового пердуна в койку вернуть. А вы, молодой еще, не кричите на меня. Давно пора на пенсию отправить, в гости прийти, да стакан выпить. Замены не найдете. Вот, когда замену разыщете, тогда и звоните. А сейчас от дела не отрывайте. Целуй красавицу-невестку, скажи, тебе пора давно дедом становиться. А Петровичу передай, чтобы он сам себе клизму поставил. Прошел день. Второй. Пятый. В тюрьме ничего нового не происходило.